13. Если бы можно было дать человечеству наш облик, то устремление к знанию утвердилось бы. Конечно, нужно было бы дать облик на продолжение тысячелетий. Книга жизни прекрасна в цельном утверждении. Конечно, когда можно дать всю картину космического магнита, тогда утверждается явление красоты бытия. Если бы можно было дать полную картину течения жизни Архата, то наш облик принял бы свой верный размер. Книга жизни нашей звучит и цементирует нашу ступень. Каждый владыка имеет свою ноту. Эпоха Майтреи утверждает женщину. Ведь явление Майтреи связано с утверждением Матери мира в прошлом, в настоящем и в будущем. Книга жизни так прекрасна.